Я остановился, и ветер чуть не сбил меня с ног. Прямо впереди я заметил какое-то небольшое темное пятно. Я различил его лишь с трудом, но я знал, что это такое. Буранник. Единственное живое существо, способное вынести снежные смерчи на Титане, и самый свирепый хищник на свете. Я знал, что мой скафандр от него не защита. Видимость была такой скверной, что стрелять можно было только в упор. Промахнись я, и мне конец. Я начал медленно пятиться, а темная тень двинулась ко мне. Расстояние между нами сокращалось. Шепча молитву, я уже поднял бластер, как вдруг из сумрака внезапно появилась еще одна тень, но побольше. Я завопил от радости. Это была Эмма-2, пропавший робот. Со времени ее исчезновения я постоянно размышлял о том, что могло с ней случиться и почему. «Эмма, девочка, прикончи буранника и проводи меня на базу!» — взмолился я. Она только взглянула на меня, будто и не слышала моих слов, и крикнула: «Не стреляйте, хозяин, только не стреляйте!» И кинулась к бураннику. «Прикончи эту чертову тварь, Эмма!» — рявкнул я. А она схватила буранника и побежала дальше. Я продолжал звать ее, пока совсем не потерял голос, но она так и не вернулась, оставив меня погибать под снегом. Выдержав эффектную паузу, Донован добавил: «Все вы, разумеется, знаете первый закон. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Так вот, Эмма-2 убежала с буранником и оставила меня умирать. Первый закон был нарушен. К счастью, я остался цел и невредим. Через полчаса ветер стих, это был случайный шквал, длился он недолго, такое там бывает. А настоящий буран разразился лишь на следующий день. Едва снег перестал валить, я со всех ног бросился к базе. Через 2 часа туда явилась и Эмма-2. Разумеется, ее тайна тут же раскрылась, и роботов Эмма немедленно изъяли из продажи». «Ну и в чем же было дело?» — спросил Макферлейн. «Видишь ли, Мак, это, конечно, верно, что мне, человеку, грозила смертельная опасность. Но этого робота заботило нечто более важное, чем я или первый закон. Ведь это были роботы серии МА, и этот, прежде чем исчезнуть, все норовил спрятаться в укромное местечко. Он вел себя так, будто с ним должно было случиться что-то необычное, что-то непредназначенное для посторонних глаз. Так оно и вышло». Донован благоговейно поднял глаза к потолку, и голос его дрогнул. «Буранник оказался вовсе не буранником. Мы назвали его Эмма-младшая. Эмма-2 привела ее с собой на базу. Эмма-2 испытывала необоримую потребность защитить ее от моего выстрела. Что такое первый закон в сравнении со святыми узами материнской любви?» Конец озвученной книги. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1990 год.